Бек Кора, Эльнара. История принцессы. Москва, Гелиос, 2007 год. Серия «Аромат восточной неги». История Пехлебея. Давным-давно, в самом сердце просторных степей знойной Азии, на берегу могучей полноводной реки Янури, находилось великое Хоршекское ханство. Окруженное различными кочевыми племенами, хоршики вели оседлый образ жизни и были очень трудолюбивым, талантливым народом. Завоевав в ходе многолетних ожесточенных битв признание и уважение со стороны суровых кочевников, они построили посреди бескрайних степей Азии прекрасные города, изысканная архитектура которых настолько впечатляла, что порой путники, незнакомые со здешними местами, издали принимали их за миражи. Столицей Хоршекского ханства являлся поистине сказочный, богатый и многолюдный Перестан, расположенный в устье реки Янури, по берегам которой цветущими оазисами раскинулись другие, большие и малые города Великого ханства. Каждый из них был по-своему примечателен. Один славился бойкой торговлей, другой слыл средоточием культуры, в третий стекались посланцы со всего Востока, дабы заказать оружие, по красоте и мощи которому во всей Поднебесной не было равных. Город Архоц, где проживал лекарь Пехлебей со своей дочерью Эльнарой, был известен искусством кожевенных дел мастеров. Одна часть мужского населения Архота занималась выделкой кожи, вторая половина – изготовлением из нее всевозможных изделий, которые затем передавались в женские руки для украшения их причудливыми орнаментами, меховой окантовкой, а порой драгоценными каменьями. С самого раннего утра и до позднего вечера, не поднимая головы, трудились тысячи ремесленников, мастерство которых высоко ценилось не только жителями обширного ханства, но и представителями многочисленных сопредельных кочевых племен. Стойкий запах свежевыделанной кожи присутствовал едва ли не в каждом дворе, сопровождая жизнь уроженцев Архота от рождения и до последних дней. В этих однообразных буднях незаметно протекали дни и годы. Одни поколения архотцев сменяли другие, подобно тому, как меняются времена года. И все так же летом немилосердно палило высокое солнце, выжигая степные равнины, осенью дул промозглый ветер и шел проливной дождь, из-за чего не только люди, но даже лошади с трудом передвигались по пропитанной влагой земле. А в зимнюю стужу от невыносимого мороза пряталось все живое. И только вьющийся над печными трубами дым говорил: «В заснеженном Архоте жизнь угасла, ждет весны. Когда растекутся вешние воды, прилетят из теплых краев птицы, а на деревьях появится нежная листва. Когда воздух наполнится пьянящим ароматом свежести и буйного цветения, будоража душу мечтаниями и непонятным томлением». В одну из таких весен потомственный лекарь Пехлебей, будучи молодым и порывистым юношей, отправился вместе с племенем самсетов вглубь Востока, манившего своей загадочной и волнующей недосказанностью. Не один год провел Пехлебей в дальних странствиях, дошел до берегов Индийского океана и везде, благодаря своему честному нраву и способностям целителя, находил приют и доброе к себе отношение. Немало интересного узнал любознательный и впечатлительный юноша об обычаях и культуре народов Востока. Немало полезному научился в искусстве врачевания у тибетских и индийских целителей.